Глава 23. «Нам точно это нужно?» – брезгливо спросил Лисовский. Они стояли в темном зале, который освещался лишь скудным светом, льющимся из мерцающих зеленых стеклянных цилиндров, доверху заполненных мутной жидкостью. Гвоздь подошел к одному из цилиндров и поманил пальцем командира платиновых черепов. «Гляди!» Внутри цилиндра извивалось человеческое тело, хотя не совсем человеческое. Лицо существа уже изменилось, стало абсолютно плоским и имело две дыры вместо носа. Глазницы у уродца заросли кожей, и только рот еще оставался похожим на человечий. И этот рот был перекошен в диком безмолвном крике. «Если бы ты там, на поляне, попал в лапы конструкторов, то сидел бы сейчас в этой колбе». «Так я не попал», — осклабился Лисовский. «А кто-нибудь из твоих людей мог запросто оказаться. Не место такой мерзости на земле. Да и потом, я же не помощи прошу, я все сам сделаю. А ты просто в сторонку отойди, не мешайся и наслаждайся шоу». «Но мы же можем изучить». «Незачем это изучать. Двигай к входу, ладно? Ни одного тебя оружие маньяком делает». Не успел Лисовский дойти до внешнего люка, как гвоздь послал первую ракету в дальний цилиндр. Стекло разбилось, существо, скрытое за ним, разметало на куски. В какой-то мере казнь происходила гуманно. Мутант в колбе погиб мгновенно и без мучений. Гвоздь направил гранатомет милосердия на следующую колбу. Выстрел, взрыв, звон стекла. И снова, и по следующему кругу. Кислый запах сгоревшей взрывчатки наполнил воздух и сделал дыхание невыносимым. В инкубаторе мутантов остался лишь гвоздь, равномерно выпускающий по целям ракету за ракетой. Встроенный в шлем Бехтерица фильтр успешно справлялся с вонью и отравой в воздухе. На полный разгром ракет не хватило. Последние цилиндры гвоздев добивал, поливая их очередями из тайфуна. Благо автомату нашлась лучшая замена в лице Катюши, и патронов для него можно было не жалеть. «Гвоздь!» – рыкнул забежавший в зал Лисовский. «Ты какого черта канал связи выключил?» «Снял очки, когда шлем одевал», — ответил Гвоздев, с удовлетворением созерцая результаты своего труда. Битое стекло, искрящие провода и лужи зеленой слизи вперемешку с внутренностями мутантов. «Эх, хорошо поработал». «Очки снял», — передразнил его Лисовский. «Хватит развлекаться, у нас серьезные неприятности». Рыжий торопливо выбежал из зала, наполненного ужасом и смертью. Гвоздь достал очки виртуальной реальности из кармана, поднял забрало шлема и, поморщившись от жуткого запаха, нацепил их на нос. То, что Лисовский назвал серьезными неприятностями, на самом деле было катастрофой. Гвоздев швырнул на пол опустошенный тайфун, достал из-за спины Катюшу и вылетел вслед за Рыжим. «Ну что, собиратели хреновы, говорил же вам, что это плохая примета!» С горечью произнес гвоздь, наблюдая за картинкой, которую передавал снаружи стриж. «Да мы до трупов еще даже не добрались», – оправдывался Лисовский. Из леса на прогалину выплеснулась полноводная река из изуродованных мутаций и тварей. Островками в этой жуткой стремнине выглядели бойцы Лисовского, с отчаянием поливавшие мутантов огнем. И хотя подчиненные Лисовского действовали грамотно, попарно отступая и прикрывая друг друга огнем, любые грамотные действия могут быть подавлены численным преимуществом. Стриж, выдавая картинку того, что творилось за стенами центра модификаций, на автомате обводил конструкторов красными рамками и выдавал счетчик врагов. Но на цифры можно было даже не глядеть. Численное преимущество врага было тотальным. Вся полянка от леса до здания центра выкрасилась в алое. То ли конструкторы так отреагировали на уничтожение фабрики по производству монстров, то ли просто заглянули на огонек, услышав шум боя своих соплеменников с арбитрами. «Жесть, как она есть!» – выдохнул Рома, как наяву представляя, как орда конструкторов сминает платиновых черепов снаружи, пробирается внутрь центра и всаживает в его тело острые когти и зубы. Гвоздь же время на причитание тратить не стал. Схватив за локоть Лисовского, пытавшегося хоть как-то удаленно организовать своих бойцов, он потащил его к пролому в обшивке центра. «Вы чего встали? Бегом! Это наш единственный шанс!» «Куда бежать-то?» Судя по голосу, даже непробиваемая ласка была готова сорваться в панику. «Стрижа повесь над самолетом арбитров!» Гвоздь и без этого видел, что между центром и летательным аппаратом арбитров твари было немного. Но ситуация изменялась с каждой секундой. Отдав распоряжение, Гвоздь метнулся к одному из манекенов и закинул его вместе с экипировкой на плечо. Когда он сможет и сможет ли вообще вернуться в центр модификаций, Гвоздь не знал. А запчасти для бехтереца взамен выбитых в боях ему нужны. Разбирать экипировку времени не оставалось, поэтому костюмчик он был вынужден захватить целиком. Возросший вес багажа не располагал к спринтерским забегам, но у Гвоздева в рукаве был жирный козырный туз. Бежать до самолета меньше 2 минут. Суперсила выдохнуться не успеет. Соратники его метаний не поняли и растерянно топтались возле дыры в обшивке. «Пошли, пошли, пошли!» Поторопил их Гвоздь и для верности вытолкнул в пролом Рому. Затем спрыгнул сам и, обернувшись, убедился, что Ласка и Лисовский за ним последовали. Торопил своих товарищей Гвоздев не зря. В живых из подчиненных Лисовского уже никого не осталось. На месте их гибели копошились клубки из тварей, пытающихся ухватить кусок повкуснее. «Ох, мамочка!» – припомнил Рома родственницу, которую не помнил, и припустил к летательному аппарату. Конструкторы, не занятые поеданием платиновых черепов, обернулись на голос инженера. У края леса появилась новая волна мутантов. Среди них Гвоздев заметил и тяжело переваливающихся хряков. Но он не бежал напрямую к самолету. Для осуществления его плана не хватало еще одной детали. Взгляд заметался по полянке. «Вот оно!» Подправив на плече запасной костюм, он бросился к облаченному в серые доспехи убитому арбитру. Этот бросок стоил ему пары секунд, а также сокращение безопасной дистанции между ним и приближающимися гепардовыми прыжками конструкторами. Гвоздев взвалил на плечо мертвого арбитра и побежал, побежал, что было сил, держа на своих плечах сразу 2 тела, так, как будто его преследуют гончие ада. Да и внешность у конструкторов была действительно адская. У мужчин вызывающая преждевременную седину, а у женщин преждевременные же роды. Усиленные мышцы вкупе с ускоренным обменом веществ делали свое дело. Тяжело нагруженный Гвоздь смог догнать Ласку. «На кой черт тебе этот самолет?» – отрывисто крикнула Ласка. «Это наш билет отсюда!» «Но...» Возражение девушки Гвоздь дослушивать не стал. Конструкторы пока стрельбу не открывали, надеясь заполучить добычу в целом виде. Так в ней витаминов, а самое главное – рабочих модов больше. Башмаки Лисовского и Ромы уже затоптали по опущенной аппарели самолета. Арбитры, видимо, дружно ринулись в бой, да и полегли разом. И ворота в самолет закрыть уже было некому. Забежав за ними следом, Гвоздев швырнул запасной бехтерец на пол, а труп арбитра Ласки. «Убили недавно!» Отрывками он постарался донести до девушки свою придумку. «Может, эта тушка еще сгодится для биодоступа?» «Может и сгодится!» «Но я тебе не зря кричала. У меня модуль на управление транспортом 15 уровня, а все арбитры минимум 50-го». «Долбанный мир, где все перевернуто с ног на голову. Хотя и в его мире все-таки была разница. Что пилотировать, кукурузник, дальнемагистральный лайнер или сверхманевренный перехватчик? Но он на изыски пилотирования не рассчитывал. Ему всегда лишь было необходимо, чтобы Ласка смогла поднять эту чертову аппарель и аппарат в воздух. Но совершенно забыв про уровни, он увел своих людей из одной ловушки, чтобы с комфортом расположить в другой. «Попробуй сделать хоть что-нибудь, хоть люк закрыть. Рома, помоги ей!» Ласка кивнула и вместе с Ромой потащила труп в кабину. Ну а что ей оставалось делать? Спорить и доказывать Гвоздю, что его идея изначально провальная? И дожидаться, пока до них доберутся монстры? «Лис!» Гвоздев фамильярно сократил фамилию командира платиновых черепов, дабы не терять даром ни одного мгновения. «Мы прикрываем, патронов не жалеть!» Встав плечом к плечу и фактически запечатав собой вход в самолет, они взяли оружие на изготовку. И вовремя. К аппарели подбегала первая группа из 5 конструкторов. С винтовки Рыжего сорвались ярко-оранжевые мячики плазмы, оставляющие на восковой коже мутантов выжженные кратеры. Катюша, регуляторы которой Гвоздь выкрутил на максимальную скорострельность и самую высокую скорость пули, натурально запело в его руках. Казалось, что винтовка выдает непрерывную струю из дротиков. Плотность огня у оружия была потрясающей. Гвоздь огнем буквально перепилил ближайшего конструктора пополам. Следующий монстр, почти лишившись головы, по инерции пробежал 3 метра и покатился кубарем. У убойной силы Катюши была своя цена. Замигал индикатор, показывающий, что за несколько секунд боя Гвоздев опустошил 200-зарядный магазин полностью. Нажав на кнопку выброса магазина, он выщелкнул из ранца новый и загнал его в винтовку. Вроде бы на это ушли доли секунды, но основательно подпаленная Лисовским троица монстров успела подобраться почти в упор. Еще один опустошенный магазин, еще одна залихватская песнь Катюши, и твари с перебитыми конечностями катаются у самого подножия аппарели. В следующей волне перло уже два десятка конструкторов. Несмотря на удачный выстрел Лисовского, убившего наповал одного из монстров, Гвоздев понимал, что им не выстоять. Нельзя остановить снежную лавину, поливая ее из пожарного шланга. Тем более, что за спинами ближайших конструкторов замаячила толпа, вообще не поддающаяся подсчету. В одну из пауз, необходимых для перезарядки Катюши, на решетчатую поверхность сходни запрыгнули сразу две твари. Морду одной из них удачно подпалил лис. Ослепнув, она замотала головой, пронеслась мимо защитников прохода и врезалась в переборку. Зато вторая прыгнула прямо на Гвоздева. Уронив Катюшу на пол, Гвоздь перехватил летящую на него тварь за горло. Ему пришлось снова активировать мышечные усилители. Несмотря на то, что после забега его и так трясло от низкого уровня сахара в крови. На ногах он удержался и даже смог впечатать в борт отчаянно сопротивляющегося мутанта. Ситуация из угрожающей превратилась в патовую. Двумя руками Гвоздев мог удержать конструктора, но сила из них быстро уходит, о чем говорил усиливающийся тремор. А Лисовский в одиночку точно не сможет надежно запечатать вход. Сейчас толпа конструкторов затопит салон самолета и... Плита под ногами дрогнула. Аппарель начала подниматься, придавив еще одного конструктора, пытавшегося запрыгнуть внутрь. Несколькими выстрелами в упор Лисовский его успокоил и принялся добивать конструктора, который запрыгнул в салон первым. «Лис!» – сдавленно прорычал Гвоздев. «Я его долго не удержу!» «Терпи!» – коротко ответил тот, дожигая ослепшего инвалида. «Лис, не могу!» Гвоздь с огромным трудом отталкивал от себя морду свежащими пилами. «Да блин!» – возмутился Рыжий. Но не переставая стрелять по своей цели, подошел к терявшему силу Гвоздю, вытащил из разгрузки шар размером с кулак на длинном штыре и всадил эту конструкцию монстру в шею. «Что теперь?» Глядя на то, как штырь, вворачиваясь, погружается в тело конструктора, спросил Гвоздь. «Отпускаю!» «Держи!» «Сколько?» Ответ пришел сам собой. Тело мутанта на глазах раздулось, а потом взорвалось громким хлопком, забрызгав Гвоздя с ног до головы дурно пахнущей слизью. В торопях протерев глаза, смирившись с забившей не вовремя открытый рот и нос жижей, Гвоздев подхватил с пола Катюшу и помог Лисовскому расправиться с последним конструктором. Гвоздь услышал гул двигателей и почувствовал, как самолет оторвался от земли. «Справились, стажеры!» – радостно завопил Гвоздь, забегая в кабину. Лица сидящих в креслах пилотов Ромы и Ласки были покрыты крупными каплями пота. «Подожди!» – отмахнулся от него инженер и доложился Ласки. «Будь готова, я активирую!» За бортом что-то ухнуло и ослепительно сверкнуло. «Все, они дезориентированы секунд на 30, поднимайся выше!» Применил какую-то систему подавления сканеров и датчиков Рома и повернулся к Гвоздю. «Сел бы и пристегнулся. Это нас только в теории сбить не смогут». «Так вы с системой разобрались. Как разницу в уровнях преодолели?» Занимая свободное кресло, спросил Гвоздь. «Да никак», — отозвалась Ласка. «Нет тут никакого разделения на уровни. Я просто червя своего запустила, и мы полетели». «Как так? У вас же все на уровне завязано». «Видимо, не все. У арбитров своя система оказывается. Хотя как это работает, непонятно». На Рому, у которого в голове только что рухнули все принципы, на которых держался мир, было жалко смотреть. «Ничего, долетим, поковыряешься в этом аппарате. Может, и поймешь», – утешил его Гвоздь. «Глядите, там, внизу!» Услышав крик Ласки, Гвоздь стянул шею и выглянул в иллюминатор. Разрезая орду сбитых с толку конструкторов, как раскаленное шило воск, пробиралась одинокая человеческая фигура в синем. Не все твари пропускали ее безропотно. Гвоздь видел, как ближайшие монстры кидались на незнакомца, но без особого успеха. Незнакомец ударами чем-то вроде жезла мгновенно пригвождал их к земле. Не испугался незнакомец и хряка, завалив гиганта походя, легко запрыгнув ему на плечи и снеся голову. Гвоздеву на секунду показалось, что пробирающаяся сквозь мутантов фигура размахивала руками, пытаясь привлечь внимание сидящих в самолете людей. Так показалось не только ему. «Народ, ну его нафиг!» – чуть ли не застонал Рома. «Полетели уже отсюда, хватит с нас приключений!» И никто с ним не спорил, мало ли какие у незнакомца в синем намерения. А вот его навыки смертоубийства выходили за рамки даже самой смелой фантазии.